Глава 24. Чуть дальше по коридору в подвале под огромным торгово-развлекательным центром на набережной Виктории и Альфреда находился кабинет начальника охраны. В 1:02 Мбали сидела в кресле для посетителей. Напротив нее за столом восседал цветной начальник охраны. Начальник участка Си-Пойнт стоял, прислонившись к стене. Они слушали показания молодого охранника. «Я дежурил в магазине товаров для рукоделия, когда услышал их по рации, дрожа всем телом», — говорил парень. «В какое время это было?» — спросила Мбали. «Точно не помню». «Примерно». «Кажется, около 9. Может быть, без четверти, без 9:50. Я не уверен». «Ладно, так что вы услышали по рации?» «Что они поймали заколку». «Кто такой заколка?» «Один молодой парень, вор-карманник. Мы уже давно за ним охотимся». «Заколка, его имя?» «Нет, прозвище он. Как его зовут по-настоящему?» «Не знаю». «А ваши коллеги знали?» «Нет, никто не знал, как его зовут». «Что вам о нем известно?» «Люди жалуются уже давно, 2 года, а то и дольше. Приходят к нам и говорят, что их обчистили, карманник. И всякий раз происходит одно и то же. Этот тип, заколка, подходит к женщине и спрашивает, не она ли уронила заколку для волос. Ну, знаете, такую штуку, которой втыкают в волосы, а на ней бабочка или цветок. Если он подходит к мужчинам, то показывает зажигалку зиппо. Жертвы говорили, что он чернокожий, худой, ростом около 1,80 м, чаще всего одет в черное. Черная футболка, черные брюки, иногда джинсы. И мы начали охотиться за ним. Следим уже 1 год, а может и дольше. Всем нашим ребятам велено обращать особое внимание на тощих и высоких чернокожих парней в черном. Дежурные в ПЦН засекли его и сообщили, что заколка снова здесь. Мбали подняла руку. Охранник замолчал. «Что такое ПЦН?» «Пункт централизованного наблюдения». «Та комната, куда выводится изображение с камер?» «Да». «Как часто этот заколка грабил покупателей?» — продолжал Мбали. «Раз в месяц, по-разному. Иногда он грабил 2 за день, а потом неделями не объявлялся». «Но в среднем примерно раз в месяц». «Примерно». «Ясно». Охранник молчал. «Продолжайте», — велел Мбали. «Ага. Да, в среднем он работал у нас 1 раз в месяц. Но он умный, засек места, где установлены камеры, и старался работать там, где камер нет. А потом, 1 год назад, может быть и меньше, кажется, в августе, но я не уверен». «Ничего, продолжайте». «Хорошо, спасибо. Так вот, кажется, в августе поставили дополнительные камеры, маленькие. А в марте, да, должно быть в марте, его удалось засечь на камеру у самого пирса, где причаливают прогулочные теплоходы. На записи видно, как он крадет у одного парня, фотографа, камеру из сумки с помощью своего трюка с зажигалкой. Но тогда его задержать не удалось, он очень ловкий, очень быстрый. Когда ограбленный сообщил о том, что у него украли камеру, промотали запись назад и увидели его. Потом мы распечатали портрет заколки и увеличили его. Оказалось, что он не чернокожий, а цветной, только с очень темной кожей, понимаете? Потом его снимок повесили на стенде, чтобы все наши знали. Ту фотографию, что висит на стенде в ПЦН, снимок парня, похожего на того, что на мониторе. Да, это заколка. Хорошо, что произошло сегодня утром? Я услышал по рации, что его поймали. Что именно, вспомните точно. Я услышал, как ПЦН вызывал Гертье и Лау. Они охраняют амфитеатр. Сказали, что засекли заколку и чтобы Гертье и Лау поискали его. Там было много прохожих, только что причалил паром. Ребята из ПЦН вели Гертье и Лау, объясняя, где находится заколка. А потом я услышал, как Лау кричит, что они его взяли. Он так и сказал? Да, только на африканс. Он говорил, мы его взяли. Пациент, мы его взяли. А потом? Потом все начали подключаться и хвалить их. А из пациента сказали, он крепко влип, камера его засекла. А потом? Потом я услышал, как Джером кричит, что слышит выстрелы. Кто такой Джером? Сотрудник. Сотрудник охраны? Да. Как вы? Да. В какое время это было? Не знаю, уже в 10:00. Как Джером узнал о стрельбе? У него был перерыв, и он сказал, что хочет взглянуть на заколку. Спустился пациент и увидел, что там все мертвые. Где Джером сейчас? В туалете. Его рвет очень сильно. В торговом центре Сент-Джордж Террен вытащил из кармана чьей-то ветровки мобильник Samsung S3. Он терпеть не мог Samsung этой серии, потому что там было 7 видов блокировки экрана. Почти все пользовались готовыми образцами, 9 точек, которые нужно соединить, проведя пальцем по экрану в определенном порядке. Он испробовал 3 самых популярных варианта, но разблокировать телефон не удалось. Времени уже не оставалось. Террен выкинул телефон в мусорный бак и стал высматривать следующую жертву. Они ехали в пробке по шоссе номер 1, включив проблесковый маячок, но без сирены. Грисел сел за руль. Купидон, узнав, что им предстоит работать в Замбали, рвал и металл. «Представь, что она брякнула мне на прошлой неделе. Говорит, ценность мужчины определяется его честолюбием. И только потому, что в обеденный перерыв я играл в злых птиц. То есть все иногда должны как-то отдыхать, расслабляться». «Кто такие злые птицы?» Шепелявый, сидевший сзади, рассмеялся. «Никто, а что?» — терпеливо ответил Купидон. «Игра такая, на моем телефоне. Попробуй как-нибудь, у них есть версия и для айфонов. Отлично снимает стресс. В общем, у меня язык чесался ответить. Мбали, будь у меня столько честолюбия, сколько у тебя. Я был бы такой же тупой кошелкой». Но вовремя остановился. Не хотелось выслушивать от нее, что ругаться нехорошо и что сквернословие — признак слабости. Вечно у нее какая-нибудь долбанная цитатка наготове. Не понимаю, чем плохо ругаться. То есть, это ведь только слова. Меня раздражают люди, которым хочется выругаться как следует, но они пыжатся и подбирают, как им кажется, приличную замену. Например, говорят «кошелка» вместо слова на букву «П», хотя смысл-то один и тот же. Как говорится, наглый да богатый не бывает виноватый. В общем, при Мбали приходится обходиться кошелкой, и то она недовольна. Знаешь, Бенни, когда приходится иметь дело с этой женщиной, никакой справедливости даже не мечтай. Мертвый. Чего? Мертвый да богатый не бывает виноватый. «Ну да, верно. Но богатство без наглости много ли значит?» «Тоже верно. Черт бы побрал эту Мбали!» Купидон какое-то время молчал, а Грисел вспоминал разговор, который состоялся у них с Мбали в кафе при автозаправке, когда они возвращались из Парла. Ожидая, пока остынет кофе, Мбали выудила из огромной своей сумки учебник «Контрактное право в Южной Африке». «Извини, Бенни, у меня сегодня экзамен». А он и не знал, что Мбали снова пошла учиться. Она ведь уже получила диплом по криминалистике. Поэтому он спросил, где и на кого она учится. «Готовлюсь к сдаче экзаменов за бакалавриат в Университете Южной Африки, ЮНИСА». «Собираешься уйти из полиции?» «Нет, Бенни». Она замялась и окинула его настороженным взглядом. Но потом, видимо, решила, что ему можно доверять. «Хочу стать комиссаром. Когда-нибудь». В ее словах не было никакого высокомерия, только спокойная решимость. Грисел по умолчанию решил, что Мбали собирается стать начальником полиции страны. Он долго изумленно смотрел на нее. Он думал о других и о себе. Его трудность в том, что он никогда никем не хотел стать. Точнее, он хотел не стать, а просто быть. Ценность мужчины определяется его честолюбием. Может быть, именно поэтому он стал пьяницей и неудачником. Может быть, нужно составлять для себя 3-5-10-летние планы, иметь возвышенные стремления. Но как метить высоко, если жизнь все время пригибает к земле и приходится с ней бороться? И что ему делать с проблемами, которые возникли у него с Алексой? Его единственный честолюбивый замысел сейчас – в очередной раз не облажаться. Что такой план говорит о его ценности? Может быть, все. И как составить план не на 3, 5 или 10 лет, а на ближайшие 3 дня? Неужели только ему приходится барахтаться в дерьме?